Глава 17. «Катюш, а ты чего не выбираешь?» Семен посмотрел на меня с нежной ухмылкой, бережно поглаживая туфлей под столом мою голень. «Смотри, сколько тут всего. Хочешь морскую тарелку? Тут меди, креветки, устрицы». Кусая губы в кровь, я не могла заставить себя перестать топать ногой по полу. Обнимая себя дрожащими руками, с трудом сдерживала рвущуюся наружу злость. «Я ничего не хочу, ты не видишь?» «Перестань, с самого утра ведь ничего не ела». Отмахнувшись от меня и резко повернувшись к официантке, мужчина сделал выбор сам, как обычно, с момента нашего обручения. «Девушке морскую тарелку, что-нибудь из вашего фирменного горячего, десерт самый необычный и...» Он смерил меня быстрым задумчивым взглядом. «Бокал розового вина, а лучше сразу бутылку несите». «И пить не буду». Против воли голос сорвался на писк. Официантка тут же удалилась, а я не сдержалась от обвинения. «Думаешь, сопьешь меня, и я обо всем забуду? Это так не работает!» «Не о чем забывать», — отчеканил он по слогам, будто пытаясь выгравировать это в моей голове. «Все ведь отлично. У нас с тобой так точно?» «У нас с тобой все отлично, правда?» Я саркастично рассмеялась. Раздраженно сжав лежащее на столе полотенце, я скомкала его и кинула в Семена. Он молча поймал и разложил у меня на коленях. «Ты сегодня ударил невинного человека. Это, по-твоему, нормально?» «Разве Макс этого не заслужил? Он провоцировал меня очень долго, не спорь. К тому же из-за него ты пропустила экзамен», — коротко пояснил мужчина, равнодушно пожимая плечами. Спустя пару минут Семен отошел в мужскую комнату, а я все никак не могла избавиться от червячка, грызущего изнутри. Что-то было не так, не складывалось в цельную историю. Ведь при подготовке к учебе я постоянно пользовалась телефоном и просто не могла пропустить письмо Макса. Сгорая от любопытства, я торопливо зарылась в настройках. Хакером не являлась, но немного разбиралась. И сюрприз оказался поистине удивительным. Когда мужчина сел за стол, я нетерпеливо выпалила ему то, что уже вышло наружу. «Я знаю, что именно ты заблокировал номер Макса. Не припирайся!» Он тяжело вздохнул и устало потер переносицу. «Не стану, Катюш. Да, это был я». «Выходит, в моем опоздании виновен только ты!» С трудом удавалось говорить шепотом и не переходить на крик. «А еще я нашла интересную программу. Родительский контроль, Семен, серьезно? Ты заставил меня перейти на заочное обучение, контролируешь всю мою жизнь, и теперь тебе надо знать, с кем и когда я переписываюсь». Он нахмурил брови и отвернулся к барной стойке. Могу поклясться, в тот момент Семен явно пожалел об аренде автомобиля и мечтал выпить чего-то более крепкого, нежели черный молотый кофе. «Так...» Мужчина звучал хрипло и потерянно, но не виновато. «Так было спокойнее». «Спокойнее». От шока перед глазами возникла пелена слез. Сердце больно застучало в груди, грозя вырваться наружу. «Что с тобой стало? Не понимаю. Ты не тот Семен, которого я встретила прошлым летом». Зарывшись лицом в ладони, я выпалила в шутку. «Может, ты еще мои противозачаточные на витамины поменял, как в гребаном кино?» «Может, и подменил». Спокойно отчеканил он, словно и нет в этом ничего странного. «Мы муж и жена, что в этом такого?» С выпученными глазами я таращилась перед собой, не в силах поверить в услышанное. «Как? Как ты мог?» Гробовое молчание длилось считанные секунды, когда мужчина вдруг с раздраженным рыком сорвал с колен полотенце и бросил его на сервированный стол, заставляя звякнуть тарелки. Я с ужасом наблюдала за тем, как Семен встает на ноги, импульсивно откидывая в сторону деревянный стул. Как присаживается рядом со мной на колени и почти насильно выхватывает мою кисть, осыпая ее мелкими поцелуями. «Дурочка моя, я ведь люблю тебя и думать ни о чем другом не могу». Его голос был наполнен болью и отчаянием. «Когда же ты это наконец-то поймешь?» «Ты знал, что я не люблю тебя, когда делал предложение и брал в жены». Тихо напомнила ему я, замирая статуей. «Знал». Не стал лгать он, оставляя губы на внутренней части ладони. «Знал, но думал, что-то изменится». «Изменится благодаря тому, что ты и шагу не дашь ступить без тебя? Тому, что ты будешь избивать любого, кто со мной заговорит? Заставишь родить тебе детей?» Вырвав руку из его цепкой хватки, я нервно покачала головой. «Невозможно заставить кого-то полюбить тебя, заперев в клетке, Семен. Даже сейчас ты не разрешаешь мне отправиться на пересдачу философии и заставляешь сидеть в этом дурацком ресторане». «Он не дурацкий, он лучший в городе». С психом скачив на ноги, зарычал он на меня. Впервые я видела, как гнев мужчины обращается в мою сторону. Было страшно. На нас оборачивались не только официанты, но и все гости заведения. Я вообще пытаюсь дать тебе все, все самое лучшее. Да, возможно. Только ничего из этого мне не нужно. Вдохнув поглубже кислорода, я быстро встала с места и отряхнула длинную красную юбку, расправила шелковую блузку. Семен следил за мной в недоумении. Я пойду, а ты оставайся тут, в своем дорогом крутом ресторане с чертовой морской тарелкой. Но стоило мне сделать лишь шаг в сторону выхода, как цепкие руки сжали мое запястье, не давая шевельнуться. «Не смей!» – прошипел он нервно. «Черные глаза сверлили во мне дыру. Домой поедем вместе!» «А я не домой!» – резкий толчок в сторону, и Семен лишь сильнее сжал пальцы. Он не готов был отпустить, но выбора уже не осталось. «Ты меня не удержишь насильно всю жизнь, понимаешь? Судьбу не обманешь!» «Катюш!» – хриплый надрывный голос просил так о многом. «Ничего из этого я сейчас дать была не в состоянии». «Отпусти!» – прошептала я одними губами, и он разжал пальцы, нехотя с тяжелым рыком. Лишь мельком на лице мне удалось поймать боль и отчаяние, а после он отвернулся. «Не могу поверить, я сдала!» От радости, прыгая на месте, я не могла поверить своему счастью. «А ведь я к английскому готовилась, а философию особо не учила». «Ага, придумывай. Твою особо не учила. Это мое корпел над учебниками пару месяцев», — саркастично хмыкнул Макс. Мое счастье парень разделить не мог. Преподавательнице с трудом получилось выжать из него знаний на тройку. «Философия — это не мое». «Я рада, что все же приехала на экзамен». Разблокировав телефон, я с удивлением не заметила ни одного пропущенного от Семена. Игнорируя то, как сердце больно сжалось, я открыла приложение такси и обомлела от цен. «Вот черт! Чтобы доехать до Мариновки, нужно целое состояние!» Макс нагло вырвал из рук телефон. Оценив расстояние и сумму, он присвистнул, а после удивленно посмотрел на меня. «Сейчас 10 вечера, а завтра 8 утра экзамен. Ты уверена, что хочешь мотаться туда-обратно? Это ведь целый квест. Зачем он тебе?» «Сложно, да». С тяжелым вздохом я спрятала зачетку в сумку и снова уставилась в телефон. «Стоит ли тратить все имеющиеся деньги на такси до дома?» – мучил внутри вопрос. «Ты ведь знаешь, что мне не у кого остаться, Макс». «Твое дело». Пожав плечами, парень, к счастью, не стал настаивать, и это мне понравилось. Только вот все равно так просто меня не отпустил. «Но раз тебе все равно ехать домой на такси, может, перед этим отпразднуем сдачу первого экзамена? Чур, я угощаю». Я уже была открыла рот, чтобы ответить «нет», но вдруг одернулась. Почему это вдруг? Домой к Семену ехать все еще не хотелось, злость за его вранье и тиранию никуда не отступала. Я чувствовала себя его игрушкой, подневольной и замкнутой днем и ночью в золотой клетке. Вдруг чертовски сильно захотелось принять предложение Макса провести веселый студенческий вечер. «А знаешь», – неожиданно для самой себя, я весело улыбнулась, – «давай». Макс привез нас в ночной клуб, располагающийся почти в самом центре столицы. Сомневаюсь, что меня пропустили бы внутрь в строгой студенческой одежде, если бы парень не приплатил вышибалом. «Тебе не весело?» Макс опять одернул меня, когда я в сотый раз за вечер проверяла телефон. Ни одного пропущенного, а часы уже показывали за полночь. «Нет, что ты». Я обернулась по сторонам. Громкая ритмичная музыка, толпы танцующих людей и множество алкоголя. Все это было в новинку и не приносило особой радости. Я точно знала, что в первый и последний раз в подобном месте, но не хотела расстраивать Макса. «Тут просто супер!» Макс скривился. «Ты не умеешь врать. Но я знаю, что поднимет тебе настроение». Парень прихватил меня за руку и, не давая опомниться, побежал к барной стойке. Я даже не слышала в гуле, какой именно коктейль он заказал, но уже вскоре бармен поставил передо мной 3 разноцветных рюмки с горящим содержимым. «Это нормально, что пламя зеленое?» С ужасом поглядывая на шоты, а именно так их обозвал Макс, я испытывала неприятное чувство жжения в желудке. Парень только посмеивался над моей неопытностью. «Нормально и очень безобидно. Дерзай, Катюш, на удачу в следующих 3 экзаменах». Почему-то эти 3 коктейля вдруг увиделись мне как способ протеста против диктатуры Семена. Он бы никогда не разрешил мне пойти в клуб без него и уж точно не заказал нечто горящее. Но теперь его не было рядом, и я могла жить так, как хотела. Вдохнув побольше кислорода, я натянула улыбку и ринулась в бой. 1 рюмка, 2, 3. Все они жгли желудок адским пламенем. Мутным дезориентированным взглядом я посмотрела на Макса и обомлела. Он снимал все на камеру. «Зачем ты это делаешь?» Почему-то по щелчку пальцев стало неуютно. «На память? А тебя смущает?» Резко заблокировав телефон, он убрал его в карман. «Все, больше не буду». Шоты и вправду выкинули из головы все тревоги. Мы танцевали и веселились. Я позволила себе расслабиться и забыть обо всем на свете. Макс не пытался приставать и ни разу не переступил грань дозволенного. Лишь раз я снова поймала его на съемке меня в момент танца, но не придала этому особого значения. «Пора домой», — Макс тяжело вздохнул, показывая мне часы. «Шел второй час ночи. У тебя два выбора, Катюш. Вызвать такси или...» «Или...» — я заинтригованно уставилась на парня. «Моя двухкомнатная квартира в двух шагах. Могу постелить тебе в зале, а завтра вместе поедем на экзамен», — серьезно проговорил он. «Прости, но подвезти не могу. Завтра ведь английский». Алкоголь на пустой желудок заставил меня ощущать себя нездоровой и потерянной. Часть меня уверенно кричала: «Нужно домой, ты ведь помнишь, каким Макс был раньше?» Но другая думала об ином. Но ведь Макс изменился. Если бы он хотел сделать что-то плохое, уже бы сделал. Мне будет гораздо проще переночевать у него, а завтра, после экзамена, поехать в Мариновку на автобусе. Поколебавшись еще какое-то время, я все же решилась. «Поехали к тебе». Макс широко улыбнулся и подмигнул. Стоило голове прикоснуться к подушке, как меня тут же крепко обнял Морфей. Но не успело сознание сформировать первый четкий сон, как что-то извне начало мешать глубокому погружению. Сперва я ощутила холод, словно кто-то стянул с меня теплое тяжелое одеяло. Затем руки, незнакомые руки, трогающие мое тело. «Какой странный мерзкий сон!» – фыркнула я про себя, отряхиваясь от ужаса. Но когда эти руки залезли в интимные места, сном это казаться перестало. С бешено колотящимся сердцем я резко распахнула глаза. В этот момент, словно в страшном кино, я ощутила, как чужое тело за спиной плотно вжимается в мое, как мужской орган трется о ягодицы, а после хриплый шепот на ухо. «Катя, Катюша, просыпайся. Ты чего спать в уличной одежде легла? Я думал, ты разденешься. Ну ничего, ты и так сексуальная. Как я только раньше этого не замечал. Знаешь, замужество придало тебе шарму». Не осознавая себя, я резко вскочила на ноги. Сон все еще не оставлял, по пути к двери я падала и снова подымалась. «Эй, ты чего испугалась? Это ведь я, Макс». Он нагнал меня у двери с недоуменным видом, абсолютно голый и готовый к соитию. Никогда бы не подумала, что подобное зрелище может вызвать рвотный позыв. «Ты же всегда этого хотела, Катюш. Ну и вот, я созрел для тебя», — выпалил он, и я обомлела. Задыхаясь от испуга, я все же нашла в себе силы пробормотать. «То есть ты все это время прекрасно знал о моих чувствах и просто пользовался?» «Я бы не так это назвал», — он лукаво сощурился. «Просто раньше было неподходящее время, а сейчас самое оно». Сглатывая раздражение, я держала руку на дверной ручке, готовая сбежать в любой момент, но все же напоследок решила узнать. «А что поменялось?» «Так ты теперь замужем, и это хорошо». Новый удар под дых, и мои удивленные брови поползли на лоб. «Может, ты слышала, что мои родители уже согласовали брак с одной обеспеченной девочкой? А такая умная и красивая любовница, как ты, мне очень пригодится». «Что-что?» Голос предательски дрогнул, а голова закружилась. «Ты будешь помогать мне с учебой, а я тебе денег подкину. А интим – это взаимовыгодно». Снова улыбнувшись, он указал мне ладонью на гостевой диван, где еще несколько минут назад я беззаботно спала. «Ну, идем? Зря ты так испугалась. Я тебя не обижу». Плетясь по ночной Москве, я злилась на саму себя. «А чего ты еще ожидала? Люди не меняются». Потратив все деньги на такси домой, я ехала в Мариновку с улыбкой. Мое сердце освободилось от тяжкого груза. Впервые я так четко осознала, что не люблю Макса и, возможно, никогда не любила. Он стал мне омерзителен и противен. В доме Семена горел свет. Облегченно вздохнув, я устало шагнула в дом. Острый запах табака сразу врезался в нос, как что-то едкое и раздражающее. Семен не курил. На носочках, пройдя к гостиной, я заметила накрытый стол. Нарезка сырная, мясная, фруктовая. И главное, почти пустая бутылка бренди. А рядом два стакана, на одном губная помада. Сердце больно кольнуло. «Все это какая-то шутка?» – шептала про себя, поднимаясь вверх по лестнице в гробовой темноте. «Это какая-то шутка!» Вдруг под ногами что-то щелкнуло. Опустившись на колени, Я подняла нечто напоминающее топ, ушитый пайетками. Подобные вещи я не носила. Легкие жгли от отсутствия кислорода. Я забывала, как дышать, медленно двигаясь к двери спальни. Медленно, без скрипа прогнув ручку, все же попала внутрь. Там, на постели, в ярком свете полной луны, лежал он и она, абсолютно голые, на разбросанных простынях. Он – Семен, и она – Оля. Такая знакомая картина. Про себя я почти смеялась, но от этого не менее больно. Я смотрела и не могла оторвать глаз, словно какая-то мазохистка. Смотрела и задыхалась. Не верила собственным глазам. Он спал беспробудным сном, даже не шевелился, а она обвивала его мощное мускулистое тело. Я бежала оттуда, как ошпаренная. Боль в груди троилась с каждой секундой, разрывая на части. Просидев на остановке до утра, я уехала обратно в Москву на первом автобусе. «Разве ты не этого всегда хотела? Семен наконец-то оставит тебя в покое?» Но от мысли этой лучше не стало. Наоборот, я лишь глубже провалилась на самое дно беспроглядной пустоты.